Как известно Господу число звезд небесных, так Ему известно число ангелов небесных и число их мыслей. Как известно Ему число песка морского и число песка и тварей всей земли с их органами и составными их частями, великими и до бесконечности малыми, как известно Ему число атомов всех стихий в бесконечную бесконечность малых, так известно Ему число всего рода человеческого, который был, который есть и который будет, число мыслей всех бывших людей, всех настоящих и всех будущих, число всех их сердечных движений, слов и дел. Как в природе чувственной ничто не сокрыто от Него, ни малейший атом не пропадает, потому что как может уничтожиться без Бога, без Его воли то, что приведено им в бытие, так и в природе духовной не пропадает для Него ни одна мысль, ни один помысл, ни одно сердечное движение, желание и дело. Все в своих сокровищницах блюдется числом и мерою, то есть в том количестве и в той степени и силе, как что было, кроме худых помыслов, желаний, слов и дел, исповеданных или заглаженных исправлением жизни. Число всех атомов земных и атомов тварей земных, как число мыслей и движений человеческого духа, в этом отношении стоят в совершенной параллели. В самом деле, если сотворенное, орудное, мертвое само по себе не уничтожается, то уничтожится ли то, что само получило от Господа способность творчества, господственное, живое, разумею мысль, облекающуюся в слово, и самую виновницу мысли – душу. И так невозможно. Готовьтесь к ответу, смертные. Вас ожидают на суде все ваши помыслы, желания, слова, дела добрые и худые, предпосланные вами туда, с земли. Добрые все, худые неисповеданные или незаглаженные противоположными им мыслями, желаниями и делами. А всех их приведет тебя Бог на суд. Благоутробни, Господи, не вниди в суд с рабы Твоими. Аще беззакония назреши, Господи, Господи, кто постоит?